Александр Игнатьевич добрый человек, он бы его выручил. Но захочет ли он помогать родственнику Уздечкина? У них такие отношения. Саша Каневский не сказал, но ведь Александр Игнатьевич узнает. Как хорошо сказал Саша о Конституции. Чудный мальчик Саша, чувствуется, что вырос в очень хорошей семье. Напрасно Федор Иванович до такой степени обострил отношения с директором. На что это похоже? Так хлопать дверью, как он на днях хлопнул. Но он очень несчастлив. Он, видно, сильно любил жену и, видимо, привык работать в другой обстановке. И при его раздражительности и самолюбии ему, понятно, трудно работать с Александром Игнатьевичем. И дома у них тоска. Я не помню, чтобы они смеялись. Как много горя принесла война. Какие хорошие вещи, человеческая взаимопомощь, человеческое внимание друг к другу. Вот когда они особенно нужны. Но мы о них так часто забываем. Листопад велел плановому отделу подготовить сведения. Сколько на заводе на сегодняшний день молодежи до 18 лет с разбивкой по возрастам? Сколько из них учится, сколько не имеет семьи и так далее. А сам пошел в механический. Ему хотелось видеть мальчугана, о котором ходатайствовал Каневский. За годы войны много подростков пришло на завод. Одни пошли по горячему желанию быть полезными родине в тяжелую минуту. Других пригнала нужда. Отцы-кормильцы воевали, надо было поддержать семью. Из этих молоденьких многие оказались хорошими работниками. О них говорили на собраниях, писали в заводской газете, и Листопад знал их в лицо. Так знал он Лиду Еремину, работавшую на сборке в литерном цехе. Ее все звали просто Лида. Она поступила на завод 16-летней девочкой. Небольшая такая девочка с острыми локотками, в локонах, в белых туфельках, мамина дочка. Лида привыкла жить так, чтобы были и туфельки, и конфетка после обеда, и чтобы, когда она ведет сестренок на детский утренник, то все бы на них засматривались и говорили, какие прелестные, присмотренные девочки. Когда отца мобилизовали, а мать собралась поступать в почтовую контору, Лида нашла, что теперь ее очередь содержать семью. «Ты сиди дома, мама», — сказала она, — «я заработаю больше тебя». Ей было жаль бросать школу, но она решила, что доучится после войны. В первый же день ей пришлось переменить несколько работ. Сперва ее посадили укупоривать изделия в бумагу. Потом велели укладывать в ящики. Потом бригадирша сказала: «Переходи туда, будешь навертывать восьмую деталь». Она не сердилась и не терялась. Она понимала, что ее пробуют. Она сосредоточила все мысли на этих незнакомых предметах, с которыми ей теперь придется иметь дело каждый день, пока не кончится война. У нее были легкие, ловкие пальцы. В классе никто не умел так завязывать бант, как она. Она работала на закатке и на клеймении, завертывала восьмую деталь. И так шла от хвоста конвейера к его голове, от последней операции к первой, от второго разряда к четвертому. В нерабочие часы мастер преподавал работницам технический минимум. Лида аккуратно ходила на занятия и сдала испытания. Первая операция — вставлять капсюль в корпус. Лида сидела в голове конвейера. Капсюли похожи на крохотные графинчики с наперсток величиной. Горлышко графинчика — сосок капсюля. Сторона, противоположная соску, обернута фольгой. Прямо елочная игрушка. Около Лиды ставили ящики с капсюлями. По 500 штук в ящике. Особая упаковка, сургучная печать на веревочке, приклеенной мастикой. Сверху, как откроешь, лежит аттестат. Лида выработала специальные жесты. шикарно, молниеносным движением пальцев, срывала пломбу, шикарно, как бросают карту, которая выиграла, бросала аттестат на конвейер. Норма на закладку капсюля была сперва 11 тысяч за 11 часов.